Глава 4. Наконец его остановил патруль. Это были польские солдаты. Пока один проверял документы Фабьюша, другой поддерживал его, чтобы он не упал. «Ты замерзнешь, приятель. Зайди к нам в сторожку, обогрейся. Спрашиваешь, далеко ли до С?» «Вот он», — сказал солдат, и поднял шлагбаум. «Я спасен», — прошептал Фабьюш. Он был у отцовского дома. Мысль об этом возбудила в нем силы. Он потряс ворота. Старое железо ответило дружелюбным лязгом. Он долго стучал. Во дворе слышался визг. Очевидно, отец колол свиней. Он любил заниматься этим по ночам. Потом залаял пес. «Топси! Топси!» — позвал его Фабьюш. Ему казалось, что он кричит в полный голос. На самом деле он только шептал. Он снова принялся стучать. Это было трудно, руки не слушались его. Приходилось отдыхать, набирать силы, потом снова стучать. Наконец во дворе послышались шаги, и Фабьюш услышал голос, мягкий, басистый, с вежливыми рокотаниями. Фабьюш заплакал от радости. Вспухшим языком своим он изобразил слова. «Папуня, это я, твой Фабьюш!» Но вместо слов из его замерзшего горла выкатился безобразный хрип. Отец там, за воротами, вежливо откашлялся и деликатно проворчал, что еще вчера он имел удовольствие внести известную сумму на патриотические нужды, в чем у него есть форменная расписка, и что для финансовых переговоров по нам, террористам, лучше приходить в трезвом виде, и что, во всяком случае, завтра днем они договорятся, и что сейчас он желает по нам, террористам, доброй ночи и низко им кланяться. И возможно, что он действительно там, во мраке, за воротами, низко поклонился. Потом послышались его шаги и удаляющиеся учтивые покашливания. Фабьюш долго бился в ворота. Он понял, что погибает. Он собрал последние силы и побрел на другую сторону улицы. Там стоял дом его богатой незамужней тетки пани Казимиры Барковской. Издавна известно было, что она проводит ночи в молитвах. У нее в доме была своя часовня, и постоянно жил какой-нибудь капеллан, очередной ее духовник, обычно не очень старый. Тут Фабьюшу не пришлось долго стучать, отозвались с чудесной быстротой. Калитка, правда, не отворилась, но два голоса, мужской и женский, запели в подъезде «Под твою защиту» — польская молитва, с ангельской чистотой и сладостью. Фабьюш впал в бешенство, он тряс ворота, хрипел, стонал, ругался. В ответ он получал «Под твою защиту» и ничего, кроме этого. Он потащился по улице и принялся стучать подряд во все ворота без разбора. Тут все жили родственники и друзья. Вот дом пана Лавейка, отцовского компаньона. Вот этот, окруженный садом, принадлежит пану Пенкса, сияющему старичку с румяным детским лицом, посреди аккуратной серебряной бородки, владельцу магазина церковной утвари, где всегда так сладко пахло сухим кипарисом. А вот дом капитана Марциника, старого легионера. И по обеим сторонам дверей все те же два алебастровых льва с замасленными спинами. От того, что на них вечно садились верхом школьники, а пан капитан высовывал в форточку свое красное лицо с длинными отвислыми старопольскими усами и скверно ругался. И от него школьники научились гадким уличным словам. А вот дом пана Звалинского. В младшую дочь его, Зосю, когда-то Фабьюш был влюблен и признался ей в этом на новогоднем балу в гимназии сестер у Руслинок. А дальше шли дома Бжезинских, Синьковских, Скибинских, Тачальских. В большинстве домов никто не отзывался на стук Фабьюша. В иных его уверяли из-за ворот, что к Какие-то деньги будут внесены кому-то завтра. Кое-где угрожали спустить на него псов.